Глава 33. До окончания моего лечения в Оленьий парк еще раз приезжал Плато и стал причиной моей досрочной выписки. Привез он с собой неплохой коньяк, редкие в это время года фрукты и изобретателя пистолета имени Чагоча, ехидного человека лет 40 со своеобразным чувством юмора. Тот притащил с собой чемодан всякого разного стрелядла и патронов к ним от пуза. Бедный мой денщик надрывался с этим чемоданом за нами, пока мы не нашли в лесу глухую полянку для пострелушек за пределами Принцева парка. В чемодане, кроме новенького хромированного пистолета в деревянной колодке, лежал еще его собрат, но уже с потугами на карабин. Ствол в два раза длиннее, 30 сантиметров, с деревянным цевьем, как у охотничьей двустволки, а к ручке цеплялась не кобура, а полноценный приклад. Дуло этого карабина было меньше, 11 миллиметров калибром. Грубо разбирался он на три части, составлялся легко одним щелчком. На мой невысказанный вопрос изобретатель ответил. «Я этот ствол из старой военной винтовки делал. Под револьверные патроны с дымарем. Но есть такой же и под новый патрон, тот стреляет лучше. Экстракция четче. Для этого на гильзе пришлось отказаться от ранта и сделать у донца проточку. А это дороже в производстве, хоть ручном, хоть машинном». Он поднял суконку, и под ней в чемодане обнаружилась такая же машинка, но с более тонким стволом на 8 мм. «Этот уже стреляет теми же патронами, что и пистолет». Ниже разобранного карабина в чемодане лежали коробки с патронами, стопка бумажных мишеней, маленький молоток и коробка гвоздей. «Ну что, пока пить чай не начали, постреляем?» – предложил нам конструктор. Погнали моего денщика развешивать мишени. И пока тот носился с ними по краю поляны, инженер, растерив на снегу суконку, показал нам полную разборку пистолета. Деревянная коробка с принадлежностями для чистки, похожая на готовальню, лежала отдельно. Все там было. И шомпол, и ёршики, и отвертка, и выколотка, и даже масленка. Это для пистолета. В карабинах все это было упаковано в приклад. Нажимаешь на кнопочку, коробочка в руке выскакивает. От этого медные накладки на тыльной части приклада были только по углам. «А почему ударно-спусковой механизм у вас не целиком вставляется?» – припомнил я, как это было сделано в ТТ. «Удобнее было бы намного, да и пара инструментов для разборки стала бы лишней». «А твой приятель маракует немного в нашем деле», – с удивлением сказал Гоч Плато, заново собирая пистолет. «Что сказать? Сложная машинка. Мелких деталей куча. Далеко не пистолет Макарова. Тот в неполной разборке делится всего на магазин, затвор, рамку и пружину». «Капризный хоть пистолет?» – спросил я, набивая магазин патронами. «Или терпимо? Сколько осечек дает?» «На осечке я его еще не испытывал. Это отдельная песня. А что тебя так это заинтересовало?» «Вот так мы и общаемся. Он мне тыкает, а я ему выкаю». Хоть и предложил он сразу сам называть друг друга по именам. А мне неудобно. Все же мужик в два раза старше меня. «Да генералы скажут», – привел я убийственный аргумент, – «что старый добрый револьвер осечек не дает и грязи не боится, а тут у вас все детальки внутри притерты, как зеркало». «Но так это для точности, для лучшей работы механизмов», — с опломбом заверили меня. «Ага», — хмыкнул я, — «не дай ушедшие боги песчинка попадет, всю вашу автоматику сразу и переклинит. Зазоры между трущимися частями должны больше быть у боевого оружия, с ним по грязи ползать, а не в тире развлекаться. У нас от безотказности оружия жизнь зависит часто». Щелкнул я затвором, взводя оружие. И обойма бы не помешала для ускорения заряжания. Ставил ее в пазы оттянутого затвора, пальцем надавил и все. Секундное дело. И показал пантомимой как надо. «Что я тебе говорил?» — хмыкнул капитан-лейтенант, продолжая какой-то старый спор. «Мотай на ус!» Патронов 300 на четверых мы расстреляли. И на точность, и на скорость. Хромированный пистолет не дал ни одной осечки, чего не сказать о карабинах. Причем револьверные патроны бокового воспламенения осечек не давали, но часто гильзы отказывались вылетать после выстрела. Пока стреляли, денщик на пеньке спроворил нам импровизационный дастархан, а сам с нашего разрешения пошел с любопытством дожигать оставшиеся патроны. Плато поднял серебряный стаканчик и сказал тост. «Ну, за прогресс в военном деле!» Выпили, закусили чем-то похожим на цитрусы и яблоками. «Имрич, вы собираетесь дальше совершенствовать ваш пистолет?» – спросил я. «А что тебя, Сава, не устраивает в нем? По мне, так мой пистолет – вершина оружейной мысли». «О как! От скромности мы не умираем. Пусть она умирает в нас. Уважаю». «Как спортивное оружие для тира, он идеален», – похвалил я для начала детище изобретателя. «А вот как он поведет себя в реальном бою? Когда пистолет упал в лужу, поднял его, вытряхнул, и он должен стрелять. То же самое, если пистолет упал в песок или пыль. Или упал с третьего этажа на брусчатку. Или в жидкую грязь. Тут нужно всего-навсего обтереть и стрелять. «Это вообще-то весьма завышенные требования», — возмутился изобретатель. «Может, ты и под водой хочешь из него стрелять?» — захихикал Гоч. «Да нет. Это нормальная процедура испытания оружия на отказ», — спокойно я ответил ему. «По крайней мере, на полигоне, где я служил еще совсем недавно, испытывают новые образцы только так и не иначе. Знали бы вы, какие хорошие машинки эти войсковые испытания не проходят». «Не знал», — прогундосил избиратель. «Я до этого пистолета своей конструкции только мелкашки для тира делал. И для забав подростков на воздухе. Для целевой охоты на птиц и мелких зверьков. А тут как-то идея осенила, ну и сами, наверное, знаете, как это бывает». «Представляю», — держал его я. «Ну так дорабатывать пистолет до боевого применения будете или оставите его как спортивный?» «Хотелось бы военного заказа», — не стал скрывать инженер. «Но я полностью вложился в это дело. И денег на то, чтобы сделать еще одну опытную партию, у меня уже нет. Вот, партия флота ушла, и все. Могу сделать еще несколько штук всего. Оборудование мне дорого встало. Хорошо еще, что дом собственный. Прожить-то я смогу, просто доводя до ума фабричные охотничьи двустволки. Имя и клиентура у меня в этом уже есть. Но хотелось бы большего». «Вот так всегда, Сава. Прогресс упирается в деньги и заказы. И не всегда берут лучшее», — поддержал приятеля Коплей. «Выпьем». Выпили. В армии стараются брать оружие надежное и инстинктивно понятное малообразованному солдату. От этого всегда и надо плясать. Да и офицеры у нас далеко не все инженеры. Улыбнулся я, когда прожевал легкую фруктовую закуску. «Это ты зря, Сава», — возразил мне Плато. «Вот у нас на флоте...» «У вас на флоте, Винг, служат лучшие. Наиболее технически подкованные призывники и добровольцы. Ты их не равняй с простым пехотным стрелком, который до армии ничего не знал, кроме как коровам хвосты крутить и огород от сорняков окучивать». Плато только руками развел. «А как же иначе? У нас сложные механизмы везде». «Гоч», — обернулся я к изобретателю. «Я так и не услышал от вас ответа. Будете ли вы дорабатывать ваш пистолет до ума, до боевого применения? Потенциал у вашей конструкции есть, с перспективой модернизации». «Буду, куда я денусь», — ответил он, но интонация голоса была ближе к похоронной. «Только когда это состоится в тех условиях, в которые я попал? Кредит в банке я брать не хочу, боюсь не расплатиться. Я вообще по жизни противник долгов». «Тогда у меня для вас есть предложение, подкупающее своей новизной», — посмотрел я ему в глаза. «Я вхожу в вашу фирму в равных паях капиталом и новыми идеями». «Капиталом?» — удивился инженер. «Скажешь тоже. Какие капиталы у фельдфебеля, пусть даже и гвардейского? Да я на все про все не меньше 500 золотых уже истратил, а ты на паях. Откуда у фельдфебеля такие деньги?» «Деньги не проблема», — спокойно ответил я. «Вы принципиальное согласие дайте на капитал фирмы половина на половину, и завтра у вас будет 500 золотых. Наличными. Желтенькими такими кругляшками весом 5 граммов каждый». «И как тогда будет называться фирма? Гоч?» «Гочкис». «Как-как?» «Гочкис», — пояснил я. «Гоч — это вы, К — копчик, это я, а из означает изделие, целиком гочкис. Слово легко произносится и запоминается. Вот увидите, через несколько лет это название будет греметь по всему миру». «Но кроме денег, есть ведь еще и мое изобретение», — не сдавал своих позиций Гоч. «Я тоже вам идей накидаю, мама, не горюй. Не будете успевать делать и обрабатывать». «Имрич, ты слушай Сабу», — уже слегка пьяненьким голосом наставительно произнес Плато. «Он даже если сам сделать не сможет, то дельную мысль всегда подскажет, причем идею реализуемую, а не зримую. И я, и Вахрумка на его идеях поднялись, если судить по-честному и только между нами». «А кто будет руководить фирмой?» — не унимался Гоч. «Вы», — сказал я твердо. «Я в производстве ничего не понимаю. В рекламе, да, но в станках и рабочих нет. Да и на службе я». «Мало будет 500 золотых, чтобы завод открыть», — высказался изобретатель. «Не хватит этих денег. Я дам фирме еще заем под самый маленький процент на чрезвычайно льготных условиях. И первый заказ вам от армии у вас будет мой. Пока еще фирму не зарегистрировали», — подмигнул я ему. «Какая партия?» 100 штук, минимум. Команду бронепоезда вооружить. В поезде с длинной винтовкой не повернешься». Только вот магазин надо будет сделать на 10 патронов, расположенных в шахматном порядке, и обойму, чтобы быстро заряжать. Остальные идеи потом, после регистрации совместной фирмы. Вам понравится». Натянул я на губы улыбку Мефистофеля. «Но хоть одну идею поведай», — не унимался Гоч. «Да нормальный магазинный карабин из вашего пистолета сделать под стандартный винтовочный патрон». «Мощный больно патрон. Развалит он мой механизм. У меня вся автоматика на отдаче затвора и коротком ходе ствола». «А если навеску пороха уменьшить? Нам ведь ротным залпом за горизонт из него не стрелять. Сами видите, между нашими вражескими окопами сейчас 500-600 метров нейтральной полосы. А ваш составной карабин под пистолетный патрон – это чисто гражданское охотничье оружие. Когда к зверю можно подобраться на выстрел поближе, а до вражеского окопа уже не стрельнешь». «Ну, мы пить за новую фирму будем?» Плато уже разлил коньяк по стаканчикам. Выпили. «Кстати, Копчик, откуда у тебя такие деньги?» — поинтересовался Коплей. «Вот всех интересует, откуда у меня деньги. И тебя, и контрразведку», — возмутился я. «Мои деньги есть мои деньги». «А все же», — подал голос Гоч, «если я имею компаньона, то я должен знать, что его деньги не грязные». «Это плата мне за лицензию на производство самовара и экономичной печки. Мой патент». «Так ты тоже изобретатель?» – обрадовался Гоч. «А я тебе что говорил?» Довольный Плато разлил по стопкам остатки коньяка из третьей бутылки. Первые две валялись в снегу под кустом, уже пустыми. И надо же было на обратном пути нам нарваться на главного врача санатория. Подумаешь, песни мы втроем пели хором, морские, похабные. Гоч в своей молодости на флоте служил торговым и знал их превеликое множество. Выписали меня досрочно. Сказали, что я здоров, как бык, если так напиваюсь, и могу уже освободить место для страждущего офицера. Пока денщик мои вещи собирал, мне и справку спроворили о ранениях. В двух экземплярах. Одну для меня и одну для штаба. Хорошие люди тут служат, понимающие. Справки оказались без дисциплинарных пометок. И всей компанией в тот же вечер мы зависли в круазанском приюте. Мадаме я сунул тайком 2 золотых и попросил, чтобы моим приятелям сказали, что я их сегодня угощаю обещанным мне сервисом. Там же и заночевали по оказии. Вот так и родилась оружейная фирма «Гочкис» в борделе, где под утро, опохмелившись мы с Гочем, мы составили договор о простом паевом товариществе. А потом я его так озадачил, что Гоч вообще забыл, что собирался делать самозарядный магазинный карабин.